Совет национального примирения 18 августа опубликовал открытое письмо в связи с тем, что прошло 3,5 года после того, как Пак Кын Хе мошенническим способом узурпировала власть и заняла Чунгаде. В письме говорится о том, что Пак Кын Хе превратила Южную Корею в фашистскую тьму и кромешный ад, полностью заморозила межкорейские отношения и без малейшего угрызения совести продала внешним силам достоинства и интересы нации. Она позволила себе всякие злодеяния, что не посмел никто из сменивших друг друга южнокорейских правителей. Само существование Пак Кын Хе, являющееся очагом всякого бедствия и опухолью нации, позор и большая трагедия для нашей нации. Ведьма наших дней Пак Кын Хе за свои неискупимые преступления перед нацией не избежит жесточайшей карой, отмечается в открытом письме.